Глава 14. Глубина статей и приемы влияния на людей. Наверняка вы хоть раз слышали словосочетание «поверхностная статья». Мол, один материал получился каким-то поверхностным, а вот другой уже с глубокой проработкой. Но вот вопрос, а в чем измерить глубину? Какой текст можно считать поверхностным, а какой глубоким? Разумеется, это условное разделение. Никакой грани здесь нет и быть не может. Более того, многое зависит от субъективного восприятия аудитории. Оценка глубины у каждого читателя будет своя. И все же попробуем привести эти понятия к какой-то системности, представив глубину в виде степени детализации, которую оценивает для себя каждый читатель. Словарь статейщика. Глубина статьи. Степень детализации и наполненность уникальной информацией, которой нет у конкурентов. Разрыв шаблона также можно считать признаком глубины. Разрыв шаблона – явление, когда статья противоречит системе знаний и пониманию читателя. Например, когда человек считает, что копирайтинг – это дешевая работа за 1000 знаков, а потом из статьи узнает, что такая работа к копирайтингу не имеет никакого отношения. Давайте рассмотрим для сравнения два фрагмента текста. Один поверхностный, другой более глубокий за счет детализации и разрыва шаблона. Поверхностный текст. Очень важно писать просто и доступно, особенно для массовой аудитории. Чем понятнее текст, тем проще читателям его воспринимать, а значит, есть вероятность, что они продолжат чтение до конца. Сложный текст воспринимается тяжело, и люди могут уйти на середине материала или даже раньше. Чтобы облегчить читателям задачу, достаточно использовать короткие предложения и простые слова. Так аудитория скажет вам спасибо. Чтобы оценить, насколько просто воспринимается ваш текст, дайте его прочитать представителю аудитории. Если ему будет все понятно и вопросов не возникнет, значит, вы справились со своей задачей. Если же человека что-то смутит или он не захочет читать текст до конца, значит, что-то не то, и текст надо упростить или доработать. Глубокий текст. Многие думают, что статьи для массовой аудитории нужно писать как можно проще, чтобы читателям было комфортно. И это так, но дело не только в удобстве. Основная идея, чтобы аудитория читала текст до конца, и за счет этого росли поведенческие факторы – время сессии, глубина просмотра и так далее. Чем выше эти факторы, тем больше трафика статья может привлечь. Простота восприятия текста рассчитывается в цифрах. Делается это по специальным алгоритмам и формулам, которые учитывают длину предложений и слов. Самые популярные алгоритмы Флеша, Колман, Лиау и Ганнинга. Полученный показатель называется индексом удобочитаемости, индексом туманности, и показывает, сколько классов образования должно быть у читателя, чтобы полноценно воспринимать текст. Как видите, чем глубже текст, тем больше он сообщает информации, при том же объеме и тем больше времени или знаний и опыта требует для подготовки. И в этом моменте как раз и заключается основное различие между моделями монетизации. Так, для модели заработка PPC, напомню, это заработок на кликах по рекламе, вполне достаточно поверхностных статей. Главное, чтобы они были хорошо оптимизированы, приводили трафик и худо-бедно отвечали запросу пользователя, чтобы не страдали поведенческие факторы. Делать их интересными и суперполезными не всегда имеет смысл, потому что есть риск вовлечь человека в чтение, и он будет игнорировать рекламу. Как итог, меньше кликов и меньше денег. Мы еще поговорим об этом в заключительной главе. В свою очередь, для продажи собственных товаров и услуг, наоборот, хорошо делать статьи как можно глубже, чтобы производить впечатление человека или компании в теме и вызывать доверие. Таким образом, вероятность, что человек обратится к нам и сделает заказ, выше. В этом моменте, кстати, проявляется подвид глубоких статей, экспертные статьи. Они отличаются тем, что помимо детализации и разрыва шаблона, еще передают эмоции, мнение, харизму и личный опыт автора. Послушайте примеры. Поверхностный текст. Чтобы зарабатывать на статьях, нужно знать последовательность действий и уметь приводить на публикации читателей. Это можно сделать, либо вкладывая деньги в платную рекламу сайта, либо продвигая тексты в поисковых системах. Первый путь более простой, быстрый и позволяет получить новых читателей уже на следующий день. Начальный бюджет нужен порядка 20-30 тысяч рублей, но чем больше, тем лучше. Второй путь бесплатный, называется SEO или поисковая оптимизация. Он требует больше времени, от нескольких месяцев и знаний, как организационных, так и технических. Какой путь выбрать, решать вам. Экспертный текст. Ох, как меня умиляют умники, которые рассказывают о SEO и платном продвижении сайта, когда сами ни одного сайта не продвинули. А если бы продвинули, то знали бы, что с нуля вкладывать деньги в платную рекламу нового статейного сайта нет смысла, особенно когда бюджет ограничен 20 тысячами рублей. Это деньги на ветер. Сужу по трем своим первым сайтам, на которых я по глупости слил бюджет. Люди придут, уйдут, и на этом все. Чтобы все было по уму, необходимо вначале создать хотя бы небольшой пул статей, 10-15 заточенных под низкочастотные запросы, НЧ. Следующий шаг – сделать точки захвата. И только потом, если надо, ввести платный трафик, чтобы растить поведенческие факторы и собирать ядро аудитории. А еще лучше не тратить деньги и продвигать сайт сперва только по НЧ запросам. В экспертных статьях практически всегда чувствуется индивидуальный стиль автора или тональность голоса компании. Например, один копирайтер может быть агрессивным и тыкать своей аудиторией. Другой, напротив, мягкий и чуткий, как заботливая бабушка. Третий же будет раскручиваться на контенте, приправленном скандальной стилистикой, постоянно выставляя себя жертвой и передавая эмоциональные истории. Здесь все зависит от человека и образа, которому он следует. Кроме того, как правило, в экспертных статьях используются специальные психологические приемы влияния, которые еще называются триггерами. Словарь статейщика. Ядро аудитории. Постоянные читатели сайта, которые либо сами периодически посещают ресурс, либо подписываются на рассылку, чтобы получать уведомления о новых материалах, не путать с семантическим и тематическими ядрами. Рассылка. Отправка сообщения широкому кругу получателей. Реализуется через сервисы email-рассылок, например, MailChimp, каналы в мессенджерах, например, Telegram, пуш-уведомления, группы в соцсетях и так далее. Пуш-уведомления. Короткое сообщение, которое пользователь получает от автора рассылки в браузере компьютера или на мобильном устройстве. Подписчик. Человек, который подписался на рассылку автора, дав свое согласие на ее получение. Точка захвата. Место в статье или на сайте, где человек превращается в подписчика. Например, подписывается на email-рассылку, телеграм-канал или группу в соцсетях. Триггер. Английское trigger. Курок, спусковой механизм. Прием воздействия на аудиторию, который дает прогнозируемую ответную реакцию. Психологические приемы влияния. Если вы читали книгу «Копирайтинг с нуля», то наверняка помните, что в ней есть отдельная глава, полностью посвященная приемам влияния. Их, само собой, можно применять и в статьях. Но особенно часто в статейном деле используются 5 ниже описанных приемов. Прием номер 1. Взаимность. Суть этого приема очень проста. Мы даем читателю полезную информацию на его, а не на наш субъективный взгляд. Это важно. и стремимся вызвать ответное чувство благодарности. Но не только в благодарности дело. В данном приеме мы также играем на чувстве вины. То есть человек, получив от нас ценную информацию, да еще и бесплатно, чувствует себя обязанным и хочет нам чем-то отплатить. Как итог, читатель с более высокой вероятностью оставляет комментарий, делится нашей статьей в соцсетях, хотя одним чувством вины здесь часто дело не ограничивается. И люди делают ссылку на материал в соцсетях еще и для себя, чтобы другие оценили их вклад и способность распознавать качественную информацию или заказывает наши товары и услуги. Пример использования приема. Здесь есть очень важный момент, который нужно учесть. Иначе можно получить бан со стороны сервиса email-рассылок. Если вы давно не отправляли рассылку подписчикам, а у вас в базе более 1000 человек, то такую базу вначале нужно восстановить. Дело в том, что при долгой паузе в коммуникации база становится черствой. То есть многие люди о нас забывают. И если мы им ни с того ни с сего пришлем рекламное письмо, они просто пожалуются. Это спам. Если жалоб более 0,1%, то последует предупреждение. А если более 0,3%, то могут заблокировать отправку писем на сервисе email-рассылок. Поверьте, я знаю, о чем говорю, потому что сам однажды наступил на такие грабли. Честно собирал базу подписчиков, но долго не отправлял им писем, и на первой же отправке, спустя 3 года, на меня пожаловались 1,5% получателей. Само собой, меня забанили. Теперь поговорим о том, как правильно восстановить базу. В приведенном выше примере мы делимся с человеком собственным опытом и защищаем его от ошибок и сопутствующих потерь времени и денег. Причем делаем это бесплатно, ничего не требуя взамен. Если читатель видит ценность в такой информации, становится к нам более лояльным и хочет отблагодарить, значит, сработал триггер взаимности. Краеугольный камень здесь – это восприятие ценности информации аудитории. Вот как понять, полезный материал или нет? И где гарантия, что статья, которую мы считаем классной, не покажется бесполезной нашим читателям? Конечно, гарантии здесь нет. Но есть точка отсчета, от которой можно отталкиваться. Информационная потребность аудитории. Чем полнее мы закрываем эту потребность, тем полезнее материал для человека. Во всяком случае, в теории. Как будет на практике, априори никто не знает. Но даже если все выйдет не так, как мы изначально планировали, всегда можно сделать умное лицо и сказать: «Надо же, как интересно получилось». Обратите внимание, что этот прием хорош только как результат чистого альтруизма. Он не работает с условиями, мол, я вам информацию, а вы мне подписочку, агась. Только когда человек получает безусловную ценность авансом и у него ничего не требуют взамен, прием срабатывает лишь в этом случае. Кстати, подробнее о нем, а также про другие приемы можно прочитать в книге Роберта Чалдини «Психология влияния». Прием номер 2. Благорасположение. Если мастерски освоить этот прием, остальные, возможно, и не понадобятся, потому что он решает главную задачу, вызывает доверие у аудитории и располагает ее к нам. Проще говоря, делает аудиторию лояльной. Добиться этого можно 3 способами, но суть у них одна – понравиться читателю. Способ номер 1 – через подобие. Здесь механика такая. Показываем аудитории схожесть во взглядах, убеждениях, происхождении, истории, интересах и так далее. Чем больше точек пересечения, тем лучше. Подобие объединяет и сближает. Часто этот подход используется в связке со сторителлингом. Послушаем пример. Пример вызова благорасположения через подобие. Кто-то может сказать, что высшее образование ничего, кроме корочки и пропуска, в приличное общество не дает. Но я с этим не согласен. За всех, конечно, говорить не буду, но лично я, проучившись в Бгуире 6,5 лет, понял как минимум 3 вещи. Во-первых, что такое системность в знаниях и как ее можно использовать в жизни. Во-вторых, что любую информацию, которая мне нужна, я могу найти сам, и для этого мне не нужны никакие курсы. И, наконец, третье. Я узнал, как и где искать информацию, которая мне нужна. И пусть я уже давно не работаю по специальности радиоэлектроника, и многие знания и навыки уже растерял, зато я использую подходы инженера каждый день, и они никогда не подводят. В данном фрагменте есть сразу и история, и несколько точек пересечения с интересами аудитории. Отношение к высшему образованию, магистратура, вуз, регион, специальность, сфера. Чем больше точек пересечения с людьми, тем больше вырабатывается окситоцина. Это нейромедиатор, следствием выработки которого и является доверие. Так, если среди читателей есть технари, да еще и радиотехнического профиля, то это, можно сказать, уже свои люди. А если они еще и учились в том же вузе, то вообще родственные души. Да, есть вероятность, что среди читателей будут гуманитарии из совершенно другого региона, и явных точек пересечения при таком нарративе может и не быть. Но тогда все равно остаются сама история и идейное подобие, либо отношение к высшему образованию, либо убежденность в том, что не обязательно покупать дорогие курсы, чтобы получить, обработать и применить ту или иную информацию. Этого зачастую более чем достаточно. Особенно, когда в игру вступает второй способ. Способ номер 2. Через искренность, честность и недостатки. Когда мы включаем режим искренности, то автоматически задействуем прием взаимности. Механика проста. Мы искренни, аудитория эту искренность чувствует и также открывается в ответ. На подсознательном уровне, конечно, это всего лишь иллюзия, потому что мы не общаемся напрямую с читателем. Но это и не важно. Открывается в первую очередь в своих собственных глазах, и его лояльность в результате становится больше. Это очень сильное чувство. А вот когда мы демонстрируем свои слабые стороны и недостатки, механика немного иная. Психика человека устроена так, что когда он видит недостатки у других людей, которыми сам не обладает или от которых защищен, то его самооценка возрастает. Причем далеко не всегда мы это осознаем. Когда автор показывает свои изъяны, аудитория вроде как находится в более сильной позиции, потому что принимает его слабую сторону. А быть в сильной позиции людям, как правило, нравится. Это вызывает положительные эмоции, которые автоматически ассоциируются с автором и его статьей. Отсюда и благорасположение. Кстати, именно по этой причине провалы, фиаско, или как их модно сейчас называть факапы, английское fuck up, облажаться, пользуются куда большим спросом у аудитории, чем истории успеха. Многое здесь зависит от подачи. Когда история успеха словно кричит: «Смотрите, я такой красавчик, как здорово все сделал, сколько денег заработал, какой молодец!» Аудитория начинает испытывать дискомфорт от того, что ее самооценка принижается. Хотя бы потому, она, например, не может похвастаться такими успехами. В то же время история провала на практике получает куда большее благорасположение, потому что читатели здесь в выигрыше, так как ничего не потеряли и приобрели полезный опыт, глядя на чужие ошибки. Это не значит, что успешные кейсы нельзя публиковать. Вовсе нет. Кейс – это всегда хорошо, и победителей не судят. Вопрос только в том, получится ли вызвать благорасположение у аудитории. Если подать нейтрально, искренне и добавить немного самоиронии и самокритики, то эффект может быть лучше, чем если сильно хвастаться и хвалить себя на все лады. Об этом важно помнить. Способ номер 3. через повышение самооценки читателя. Этот подход базируется на тех же принципах, что и подход с недостатками. Когда мы повышаем самооценку человека и заставляем его понравиться самому себе, то он автоматически проникается к нам симпатией. Только если в случае с демонстрацией недостатков это было скорее косвенно и неявно, то теперь мы это делаем с акцентом. Послушайте пример реализации. Пример вызова благорасположения через повышение самооценки. Вот взять хотя бы вас, лично вас. Вы же умный и здравомыслящий человек. Прекрасно понимаете и осознаете такие вещи. А ведь между тем есть тысячи людей, которые этого не понимают, совершенно не понимают и попадают на уловку мошенников. Хотя схема, казалось бы, очевидная. В приведенном выше фрагменте статьи мы прибегаем к манипуляции, возвышаем читателя над множеством других людей. В результате его самооценка растет. При этом человек не может прочитать текст и сказать: «Нет-нет, постойте, я такой же наивный, как и та тысяча, которая попадает на удочку мошенников». Никто не хочет себя принижать, мозгу это не нравится. Большинству людей хочется видеть себя умными и проницательными. Поэтому даже если читатель и пребывал до этого в иллюзиях и до нашей статьи мог попасть впросак, то теперь нет. Поэтому фрагмент в любом случае получается правдивым, и мы получаем расположение аудитории. Прием номер 3. Ментальное вовлечение. Это один из моих любимых приемов влияния, который я в свое время позаимствовал у одного известного американского копирайтера Джозефа Шугермана. Суть его в следующем. Мы даем читателю такую информацию, чтобы на базе нее он сам сделал нужные нам выводы. При этом сами их не озвучиваем и мнение не навязываем, ведь если это случается, мозг начинает сопротивляться. Когда же человек сам приходит к определенным выводам, это решение мозг воспринимает уже как свое, а потому неприятие оно не вызывает. Вот несколько ситуаций, когда этот прием помогает. Когда нужно произвести впечатление, чтобы человек увидел в нас эксперта и решил сам заказать товар или услугу. Когда нужно, чтобы люди встали на нашу защиту или поддержали в обсуждении по тому или иному вопросу. Когда нужно выгодно показать себя на фоне конкурентов и усилить свой образ в сознании аудитории. Когда нужно подогреть аудиторию и побудить ее подписаться на рассылку или обновление. Словом, ситуаций много, но принцип один. Мы даем читателю информацию, его мозг обрабатывает ее и делает умозаключения, вслед за которыми следует нужная нам реакция. Чтобы повысить шансы на успех, можно выстроить цепочку рассуждений только без вывода. Его читатель должен сделать сам. Кстати, если объединить этот прием со скандалом или конфликтом, то его эффективность возрастает в разы. Давайте рассмотрим наглядный пример. Пример использования ментального вовлечения. Я решила написать этот текст, потому что в отчаянии. Не знаю, может, это я такая неправильная и чего-то не понимаю. Но я уверена, что у меня очень умные и мудрые читатели, а потому смогут все понять и расставить по местам. 2 месяца кряду я делала годовой отчет по нашей компании. И да, признаюсь, не досмотрела одну цифру. Это моя вина. Проглядела. Учитывая, что цифр там тысячи, и ко всем остальным не было претензий. Поначалу начальник вообще не придал этому никакого значения. Но спустя 2 дня как с цепи сорвался. Начал кричать, оскорблять, обзывать. Сказал, что надо было доверить эту работу мужчине, а из-за моих легкомыслий и ошибок страдает репутация компании. Еще сказал, что он во мне очень разочарован, поэтому будет лучше, если я напишу заявление по собственному. Я спросила, с чем это связано, почему такая реакция, на что он стал кричать еще сильнее и тыкать мне прямо в лицо распечатанным отчетом на той странице, где как раз и была та самая цифра. Я сказала, что цифру исправила, отчет уже перепечатала, и что ошибка совсем не критичная. Это правда, так как она касалась среднего числа сотрудников фирмы. Но он не унимался и сказал, что если я сама не напишу заявление, он найдет способ, чтобы уволить меня по статье. Этот прием часто используют сознательные и несознательные манипуляторы. Например, в описанном выше фрагменте идет последовательный ряд событий, на базе которого у аудитории напрашивается умозаключение, что, мол, начальник, сволочь, негодяй, очевидно, решил сократить сотрудницу и нашел для этого удобный повод. Сейчас мы коллективным разумом ему покажем Кузькину мать и выведем на чистую воду. Автор в статье выставляет себя жертвой, и ей начинают сочувствовать. Срабатывает триггер благорасположения. Если аудитория тоже женщины, то эффект усиливается в разы. Плюс явно напрашивается вывод, что начальник сексист, пытается самоутвердиться за чужой счет и все такое. То есть рождается мощнейшая негативная эмоциональная реакция по отношению к нему. И дальше аудитория начинает писать начальнику в соцсетях, высказывая ему свое отвращение. А в комментариях рождается бурная дискуссия, которая захватывает все больше и больше людей. Теперь же подумаем, в чем опасность такой ситуации. Она заключается в том, что реальность может быть совсем другой. Просто факты, которые не вписываются в общую концепцию, автор сознательно или несознательно исключил. Например, о том, что у девушки были не только рабочие отношения с начальником, и у нее имелись повод и желание ему отомстить. Или то, что она намеренно сделала отчет не за текущий, а за прошлый год. Что этот отчет сначала был отправлен совету директоров и инвестору, и только затем перепечатан. Что в отчете были отражены факты, которые компрометировали компанию и в которых разглашалась коммерческая тайна. И много чего еще. И если собрать все в единую картинку, то ситуация получается не столь однозначной. Но аудитории уже все равно. Она попала под воздействие эффекта первичности и потому сочувствует героине. А что там на самом деле, для многих читателей не так важно. Выводы обозначены. Причем к ним аудитория приходит сама и действовать начинает по собственной инициативе. Словарь статейщика. Эффект первичности. Состояние, когда человек формирует свое отношение к объектам или явлениям на основе первой поступившей информации. Ментальное вовлечение в какой-то степени очень опасный прием, потому что с его помощью часто манипулируют массовой аудиторией. Более того, чем больше людей он захватывает, тем сильнее оказывает роль другой триггер – социальное доказательство, которое мы рассмотрим следующим. Впрочем, ментальное вовлечение можно использовать не только в скандалах, но и во вполне себе нейтральных ситуациях. Например, когда мы хотим, чтобы человек, прочитав статью, счел нас экспертами и воспользовался нашими услугами, но явно призывать к этому стесняемся или не имеем возможности в силу тех или иных причин. Еще один пример использования ментального вовлечения. Бывают ситуации, когда приходит заказчик и просит разработать ему коммерческое предложение на один лист А4. Но это очень рисковый путь, потому что так задача не решается. Во-первых, важно сразу определить, к какому типу относится коммерческое предложение. Если к холодному, которое отправляется массово и без звонка, то это один алгоритм решения, и одна страница здесь допустима. Если к горячему, отправляется после предварительного общения, другой алгоритм, и одной страницы в большинстве случаев будет недостаточно. Разные виды компредов решают разные задачи. В конце концов, заказчику же нужен не просто текст на один лист, лишь бы был, хотя встречаются и такие. чтобы клиенты соглашались на сделку и оплачивали счета. Поэтому подход здесь иной. Не подгоняем КП под объем, а вначале определяем тип компреда, чтобы правильно вписать его в систему продаж. Далее обозначаем, кто получатель. Это ключевой момент. Для директора и, скажем, снабженца будут два совершенно разных компреда, хотя товар, услуга и продавец одни и те же. Просто потому, что интересы у них совершенно разные. Из приведенного выше фрагмента читатель может сделать два умозаключения. Первое. Человек явно разбирается в том, о чем говорит, потому что знает много тонкостей и подводных камней. Второе. Он разрабатывает коммерческие предложения на заказ. Затем есть шанс, что оба этих вывода образуют третий. Я могу обратиться к нему, чтобы он сделал мне толковое коммерческое предложение. И опять же, человек делает это умозаключение сам. Нам даже не нужно его ни в чем убеждать или уговаривать. Вот так работает ментальное вовлечение. Прием номер 4. Социальное доказательство. Этот прием базируется на эволюционном механизме. Люди следуют за большинством. Для мозга в этом есть рациональное зерно. Большинство вроде как не может ошибаться. Если другие через что-то прошли и все хорошо, значит вариант, скорее всего, надежный и безопасный. А раз так, чего напрягаться дополнительным анализом и тратить энергию? Вы, к слову, этот эффект довольно часто можете ощутить и на себе. Например, когда выбираете товар, то с высокой долей вероятности смотрите на отзывы покупателей. Это и есть проявление социального доказательства. В статьях и на интернет-ресурсах данный прием также постоянно используется. Например, когда вы видите, что статья стимулирует жаркую дискуссию, тысячи просмотров и сотни комментариев, то, скорее всего, откроете такую публикацию. И, возможно, даже примете участие в дискуссии. Справедливо и обратное. Когда вы видите, что комментариев и просмотров нет, то и желание оставлять свой первый отзыв гораздо меньше. Давайте рассмотрим еще один наглядный пример вовлечения аудитории через социальное доказательство. Пример использования социального доказательства. Я хочу рассказать вам об одном очень простом способе повышения продуктивности и борьбы с прокрастинацией. Его используют миллионы европейцев, но на постсоветском пространстве эта методика особого распространения пока не получила. А между тем, с ее помощью можно не только работать эффективнее, но и снизить стресс, меньше уставать, улучшить кровообращение, память и когнитивные способности. В приведенном выше фрагменте, помимо интриги, используется социальное доказательство. Дескать, миллионы европейцев активно используют методику и продуктивно работают, обеспечивая себе высокий уровень жизни. Значит, как минимум, стоит об этом узнать. В результате интерес к тексту возрастает. Иногда, чтобы раскрутить статью, авторы или владельцы сайтов делают так называемую подсолку, создавая иллюзию социального доказательства. Словарь статейщика. Подсолка. Комплекс мер, чтобы искусственно создать иллюзию популярности материала. Относится к методам серого продвижения, так как по факту является обманом аудитории. Часто реализуется через установку стартового счетчика просмотров на отметке от 1000 до 1500 вместо нуля, или через написание нескольких десятков первых комментариев, чтобы сымитировать дискуссию. Ветка, тред, цепочка связанных комментариев, тред от английского thread, нить. Лично я таким заниматься не рекомендую, потому что считаю, что это не совсем честно по отношению к читателям. Тем не менее, некоторые владельцы сайтов используют данный подход. Следовать ему или нет, каждый решает для себя сам. По сути, социальное доказательство включается всякий раз, когда есть наглядная демонстрация того или иного поведения большинства людей, Кстати, дискуссия в комментариях – еще одно наглядное доказательство. И дело не только в привлечении внимания к материалу. Многие люди, читая ветку, могут стать на сторону большинства, даже если изначально придерживались иной точки зрения. Конечно, не все. Есть индивиды, которые не подвержены этому приему, а у некоторых даже возникает обратный эффект, который проявляется в виде бунтарства и желания во что бы то ни стало идти против большинства. Прием номер 5. Авторитет. Еще один прием, который базируется на эволюционном механизме. Суть его в том, что люди следуют не только за большинством, как в социальном доказательстве, но и за лидером, авторитетом. Для мозга в этом также есть рациональный компонент. Мол, эксперт имеется, в вопросе разбирается, все давно проанализировал, поэтому нет смысла напрягаться. Лучше взять за основу его выводы или действия. Вот и получается, что многие люди следуют за, как им кажется, лидерами мнений, которые по факту просто сумели активировать триггер. А если к данному приему добавить еще и социальное доказательство, то рождаются такие феномены, как знаменитость, популярность и мода. Собственно, именно поэтому авторы статей, жаждущие продавать свой собственный бренд, стремятся работать сразу по двум направлениям – и авторитета, и социального доказательства. Активировать прием можно двумя основными способами – через личность или компанию и через атрибуты авторитета. Давайте рассмотрим их по отдельности. Способ номер один – активация через личность или компанию. Когда человек или компания известны, то все, что они говорят, большинством людей принимается на веру по умолчанию. Более того, порой даже начинает обретать какой-то высший смысл у аудитории. «Вы что, это же сказал сам Иванов?» Когда человек воспринимает вас как авторитета, то сам текст статьи становится уже вторичным. Его, скорее всего, и так будут читать, комментировать и обсуждать. Другое дело, что получение статуса эксперта требует либо удачи, либо хороших связей, либо денег, либо долгого и кропотливого труда. Проще говоря, чтобы использовать этот метод активации, нужно наработать себе имя, дабы оно обрело какой-то вес. А дальше, как в поговорке про зачетку студента. Вначале вы работаете на имя, затем оно на вас. Вы наверняка могли заметить работу этого триггера в социальных сетях. Когда известный человек публикует даже что-нибудь примитивное, например, фотографию куриного яйца, то люди, которые считают человека авторитетом, заваливают ее лайками и комментариями. Начинается поиск скрытого смысла, обсуждение гениальности автора и все такое. Но стоит разместить такую же фотографию неизвестному и непопулярному человеку, никто на нее даже внимания не обратит. Собственно, вот еще одна наглядная демонстрация совместной работы авторитета и социального доказательства. Они часто ходят рука об руку. Способ номер 2. Активация через атрибуты авторитета. Этот подход можно применять, когда у нас нет наработанного имени. Но очень хочется, чтобы все считали нас экспертом. При этом помним про ментальное вовлечение. Когда аудитория сама приходит к выводу, что автор статьи – профи в своей области, это куда весомее по сравнению с ситуацией, когда он сам себя так называет. Во втором случае есть высокий риск получить ироничное возражение в лоб. «Ну, ага, конечно, эксперт он, правильно. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Хвастун и балабол». И снять затем такое клеймо очень сложно. Собственно, чтобы всего этого избежать и пойти по первому пути, как раз и используются атрибуты авторитета. Словарь статейщика. Атрибуты авторитета. Это материальные или нематериальные элементы, которые показывают статус эксперта без привязки к имени, должность, диплом, сертификат, звание, награда, вещи, рекомендация другого авторитета и так далее. Нетворкинг – создание сети полезных контактов с людьми. Проще говоря, когда нас не знают, но мы показываем то, чем обычно обладают эксперты, аудитория начинает воспринимать нас как авторитета. Давайте посмотрим на примере, как можно активировать прием в тексте. Пример активации триггера авторитета через атрибуты. Когда я работал начальником отдела копирайтинга в крупном рекламном агентстве, мне очень повезло. Даже не с должностью, а с людьми, которые меня окружали. Многие из них были сертифицированными специалистами Яндекс и Google. Многие вели собственные успешные проекты. С ними я в разы быстрее расширял знания не только по копирайтингу и менеджменту, но и интернет-маркетингу. Благодаря корпоративному университету я стал преподавателем и научился выступать перед людьми, а благодаря именитым клиентам и партнерам завел массу полезных знакомств и связей. В приведенном выше фрагменте есть сразу несколько атрибутов, причем как прямых, так и косвенных. Прямые атрибуты – это те, которые имеют к нам непосредственное отношение – должность руководителя, статус преподавателя. Косвенные же переносят тень авторитета на нас за счет связи с ними. Это из разряда быть другом олимпийского чемпиона. То есть сертификаты вроде как чужие, но знакомство с обладателями таких сертификатов – наше. Проекты других людей, однако опыт ведения их мы перенимали, а значит, он тоже наш. Клиенты и партнеры чужие, но нетворкинг наш. Тут чисто по-успенскому. Когда кот Матроскин рассуждал о том, что корова государственная, а молоко его. Текст можно сделать гораздо сильнее, если указывать конкретные названия компаний и проектов, имена людей и другие детали, которые имеют отношение к делу. При этом важно помнить, что не всегда можно указывать названия компаний и людей в публичных материалах без их согласия, потому что они могут подать в суд. Атрибуты авторитета можно не только называть, но и показать графически, например, опубликовав фотографию с известным человеком. Тогда его авторитет косвенно переходит на нас. Также можно показать дипломы, сертификаты, изображение себя любимого с кубком и так далее. Некоторые люди любят делать дорогие фотографии на фоне огромного коттеджа, машины премиум-класса, самолета или яхты, не обязательно своих. Все это показывает статусность и именно поэтому имеет огромный спрос в соцсетях. К сожалению, триггер авторитета часто используют не только для повышения собственного статуса, но и для введения аудитории в заблуждение. Например, когда человек ведет медицинский блог и на фотографии стоит в белом халате, люди видят блог о медицине, видят халат, тот самый атрибут авторитета, и думают, что автор блога – врач, хотя не факт, что у него есть медицинское образование. И главное не придраться на претензию «Так вы ж не врач», человек вполне резонно может ответить. Так я нигде и не говорил, что я доктор. В конце концов, чтобы надеть белый халат, не обязательно оканчивать медицинский институт. Но мозг аудитории это часто не смущает. Читатель видит халат и срабатывает триггер. Ага, халат, значит врач. Врач – авторитет. Все, можно верить. Итак, мы рассмотрели 5 основных приемов влияния, которые чаще всего используются в статьях. Но ими, конечно, дело не ограничивается. Существуют и другие, например, принцип последовательности и вовлеченности. Есть производные триггеры второго порядка. Мы о них говорили в книге «Копирайтинг с нуля». А если вас интересует еще больше информации по этой теме, то на странице с дополнительными материалами к данной книге https://sherdakov.ru/sd я подготовил список тематической литературы. Мы усилили тексты глубиной, добавили лоска экспертности и пропитали искренностью, чтобы вызвать у людей доверие. Самое время оценить, насколько эффективно работают наши статьи после публикации, как они решают поставленную задачу и что в них нужно изменить, чтобы они работали лучше. Об этом как раз и поговорим в следующей главе.